На следующее утро кое-что прояснилось. На работу я пошел усталый, но довольный тем, как хорошо вчера потрудился. И только устроился с чашкой кофе за столом, приготовившись одолеть гору бумажек, как в дверь просунулась голова Винса Муцуоки. «Декстер?» «Собственной персоной», — отозвался я с подобающей скромностью. «Ты слыхал?» — спросил он с противной ухмылочкой. «Чего только не услышишь, Винс», — вздохнул я. «Вот ты, что имеешь в виду?» «Протокол вскрытия», — сказал он, и выжидательно воззрился на меня, ничего не добавив, что меня порядком взбесило. «Ладно, Винс, о каком таком протоколе вскрытия я не слыхал, который перевернет всю мою жизнь?» Он нахмурился. «Чего?» «Ну, нет», — сдался наконец я. «Я не слыхал. Расскажи мне, пожалуйста». Он потряс головой и пробормотал. «Нет, ты сказал не так». «Ну ладно. Ты помнишь эти трупы? Ну, шизанутые, нафаршированные фруктами и все такое?» «На пляже и в эльфийских садах, да?» «Точно. Так вот, потащили их в морг на вскрытие. А в морге все такие говорят: «Ух, кто к нам вернулся?» «Не знаю». Замечали ли вы подобное? Порой два человеческих существа способны вести беседу, при том, что один или даже оба участника понятия не имеют, о чем речь. И сейчас я оказался вовлечен как раз в такую мозголомную дискуссию, которая меня безумно раздражала. «Винс, пожалуйста, ясно и коротко расскажи мне, что ты хочешь, и все. Или я возьму и тресну тебя этим стулом по лбу». «Так я ж тебе и говорю. В морге заявили, что тела у них украли, а теперь вот, мол, возвращают». Весь мир как будто чуть накренился, и серый плотный туман охватил предметы и мешал мне вздохнуть. «Трупы выкрали из морга?» – переспросил я. «Ага. То есть они уже были мертвые, а потом трупы кто-то украл и сотворил всю эту гадость?» Винс кивнул. «В жизни большей дикости не слышал. Нет, ну правда, вот ты станешь красть тела из морга? Будешь с ними вот так развлекаться?» «Значит, тот, кто это сделал, их не убивал», — проговорил я. «Нет, все четыре — это несчастные случаи. Они там просто на полках лежали». «Я ненавижу случайности. Это то, из-за чего меня когда-нибудь поймают. Ведь, несмотря на умный план и всевозможные предосторожности, в этом безумном мире хаотических сплетений всегда есть место для несчастных случаев. Вот как теперь. Буквально вчера вечером я заполнил с полдюжины мусорных пакетов кое-кем случайно невиновным». «Значит, не убийство». Винс пожал плечами. «Ну, нет, но это все равно уголовщина. Кража трупов, осквернение мертвых, все такое. В конце концов, это угроза общественному спокойствию. Короче, это тоже противозаконно». «Ну да, вроде как переход улицы в неположенном месте», — заметил я. «Но только не в Нью-Йорке. Там-то это обычное дело». Сообщение о повадках пешеходов в Нью-Йорке нисколько меня не ободрило. Чем больше я думал о случившемся, тем больше меня охватывали настоящие человеческие эмоции. И я думал весь день напролет, и никак не мог отвлечься. В горле застыл какой-то странный ком, мешавший дышать. Я никак не мог стряхнуть с себя бессмысленную, непреодоленную тревогу. И все гадал, уж не так ли ощущается вина. Понимаете, если бы у меня была совесть, то, наверное, мучила бы она меня сейчас. Ведь все это очень неприятно и совершенно мне не нравилось. А главное, бессмысленно. В конце концов, Данчевич все-таки пырнул ножом Дебру. Если она выжила, то вовсе не от недостатка стараний с его стороны. Он явно замешан в чем-то еще. Но тогда с чего мне что-то чувствовать? Легко обычным людям говорить: «Я поступил неправильно и чувствую себя виноватым». Но можно ли так говорить холодному бездушному Декстеру? Начнем с того, что я вообще не чувствую. Больше того, если бы я что-нибудь и почувствовал, существует определенная вероятность того, что чувства мои большинство сочли бы в том или ином роде плохими. Ведь наше общество не одобряет и не поощряет такие эмоции, как нужда убивать или удовольствие от нанесения ножевых ранений. Неужели это малозначимое импульсивное расчленение способно вытолкнуть меня за грань бесстрастности и утопить в смятении человеческих чувств? Ведь сожалеть, в общем-то, мне не о чем. Ледяная и непробиваемая логика великого интеллекта Декстра раз за разом приводила меня к одному и тому же выводу. Данчевич – потеря небольшая. К тому же он и в самом деле пытался убить Дебору. И что же мне теперь? Ради собственного успокоения, надеяться, что она не выживет. И все-таки что-то меня царапало. Не отпускало с самого утра и весь день до обеденного перерыва, когда я поехал в больницу. «Здорово», — устало произнес Чацки. Практически без перемен, но пару раз глаза открывала. Мне кажется, она чуть-чуть уже окрепла. Я уселся на стул по ту сторону кровати. Дебора не выглядела сколько-нибудь окрепшей. Она лежала бледная, едва дыша, ближе к смерти, чем к жизни. Я видел такое выражение лица и раньше много раз, но Деборе оно не шло. Оно предназначалось для людей, которых я специально для этого отбирал, для тех, кого сталкивал по темному склону в пустоту в качестве награды за творимое ими зло. Буквально прошлой ночью я видел такое выражение лица у Данчевича. И хоть его я выбрал не специально, сразу понял, что как раз ему-то оно очень подходит. Из-за него моя сестра лежит вот так, и этого достаточно. Здесь ничего не всколыхнуло бы несуществующую душу Декстера. Я выполнил свою работу, удалил плохого человека из бурлящего угара жизни, отправил на свалку. Там ему и место. Пусть не запланировано, но все равно справедливо и по заслугам, как сказали бы мои коллеги из правоохранительных органов. Коллеги вроде Сальгиеро, которому теперь не придется трепать Дебору, портить ей карьеру, лишь потому, что какой-то лысый мудак поднял шумиху в прессе. Когда прикончил Данчевича, я прекратил все эти безобразия. Я сделал дело Декстера и сделал хорошо. Так что мой крошечный уголок мира стал чуточку лучше. Так я и сидел на стуле, жевал какой-то отвратительный бутерброд, болтал с Чацки. И даже один раз сам увидел, как Дебора открыла глаза на целых 3 секунды. Непонятно, увидела ли она меня рядом, но само зрелище дрогнувших зрачков уже вселяло надежду. И я немного начал понимать безумный оптимизм Чацки. На работу я возвращался, уже чувствуя себя гораздо лучше. Необдуманно поспешил. Ну что поделать? Данчевич получил по заслугам. А теперь, когда Дебора поправляется, без вмешательства отдела внутренних расследований и журналистов, жизнь действительно будет налаживаться. Войдет в привычную колею. Волноваться больше не о чем. Как приятно, как чудесно возвращался я с обеда на работу. Приподнятое настроение был у меня ровно до того момента, пока я не вошел в здание и не поднялся к себе, где и встретил поджидавшего детектива Коултера. «Морган», — сказал он, — «присядь-ка». «Какой молодец!» — предложил мне присесть на собственный стул. Я уселся. Коултер смерил меня долгим-долгим взглядом, пожевал губами зубочистку. «Малосимпатичный персонаж, с телом как груша, а сейчас...» с зубочисткой в углу рта. Это еще противнее, чем обычно. Умастил свой жирный зад на стул для посетителей у моего стола и теребит бутылку с лимонадом. Он уже весь облился, и рубашка не свежая, вся в пятнах. Его вид в сочетании с манерой таращиться и молчать, как будто вынуждая удариться в рыдание и в чем-нибудь признаться, ужасно меня бесил. Бесил это еще мягко сказано. Поэтому я подавил порыв расплакаться, достал из ящика стола недавний отчет из лаборатории и стал читать. Через некоторое время Коултер покашлял. «Ну, ладно», — сказал он, — «нам про рапорт твой надо поговорить». «Какой из?» — уточнил я, оторвавшись от отчета. «Ну, когда твою сестру пырнули, там кое-что не складывается». «Давай поговорим», — кивнул я. Он снова откашлялся. «Ну, давай для начала расскажи, что ты видел». «Я сидел в машине», — начал я. «Как далеко?» «Не знаю, может, футов 50». «Угу. А почему ж ты с ней не пошел?» «Ну что ж», — протянул я, хотя его все это вовсе и не касалось. «Мне просто показалось незачем». Он еще некоторое время разглядывал меня, потом покачал головой. «Может быть, ты не дал бы ему за нож схватиться?» «Может быть», — согласился я. «Но ты ведь был у нее за партнера?» Коултера, как видно, до сих пор терзала мысль о священных узах партнерства. Так что я прикусил губу и сдержался, несмотря на сильное желание кое-что ему сказать. Через пару секунд он продолжил. «Ну, значит, дверь открылась, и что, Данчевич вот так ткнул ее ножом?» «Дверь открылась, и Дебора достала свой значок», — поправил я. «Ты это точно видел?» «Да». «С такого расстояния?» «У меня хорошее зрение», — пояснил я. «Неужели все меня будут сегодня бесить?» «Ну ладно. И что потом?» «Потом», — сказал я, воспроизводя момент в памяти, с ужасающей ясностью, как замедленной съемки. Дебора упала, попыталась подняться, но не смогла, тогда я побежал на помощь. «Этот уебок все время был там?» «Нет, он скрылся в доме. Потом снова вышел, когда я подбежал к Деборе». «Ага», — пробормотал Коултер. «А и сколько времени его не было?» «Ну, секунд 10 максимум», — прикинул я. «А какая разница?» Коултер вытащил изо рта зубочистку и уставился на жеванный кончик. Очевидно, зрелище было ужасное. Он с минуту подумал и швырнул зубочистку в корзину для мусора. И, разумеется, промахнулся. «В этом-то и сложность. Потому как отпечатки на ноже чужие». Где-то с год назад мне удаляли зуб в стоматологии под наркозом, и теперь я на секунду вновь почувствовал то неприятное головокружение. «Вот отпечатки?» «Ну да», — ответил он, прихлебывая лимонад. «Мы взяли его пальчики при аресте, естественно». Он утерся рукавом рубашки. «Ну и сравнили с теми, что на рукоятке, и, представь себе, не те. Вот я и думаю, какого хера, понимаешь?» «Естественно», — поддакнул я. «Вот я и думаю, а что, если их двое было? Потому что, ну, как-то по-другому и не получается, верно?» Он пожал плечами и, к несчастью для всех нас, вытащил из кармана рубашки еще одну зубочистку и снова принялся ее жевать. Мне даже пришлось прикрыть глаза, чтобы все обдумать без помех. Я снова проиграл всю сцену в памяти. Вот Дебора ждет у двери, дверь открывается. Дебора показывает свой значок и внезапно падает. Нет, ничего такого я не помню. Только силуэт мужчины, без подробностей. Дверь открывается, Дебора показывает свой значок, мужской силуэт. Больше ничего. Темные волосы, светлая рубашка. По таким приметам кто угодно подойдет, включая Данчевича, которого я и треснул по башке мгновение спустя. «По-моему, никакого второго человека не было», — сказал я. «Хотя, честно говоря, на 100% не уверен. Все произошло слишком быстро». Коултер прикусил зубочистку, пожевал губами, словно забыл, как говорить. «Если их было двое», — в конце концов выдавил он. «Не исключено», — признал я. «Значит, один ударил, и давай бежать. Типа, о, что я сделал. А второй бежит к дверям посмотреть. И тут ты ему и вмазал». «Возможно», — согласился я. «Их было двое», — повторил он. Я молча сидел и наблюдал, как дергается зубочистка. Оказывается, прежний мой внутренний дискомфорт – это еще цветочки, по сравнению с нарастающим во мне тревожным водоворотом. Если отпечатков Данчевича на ноже не оказалось, значит, Дебору ранил не он, Это ж элементарно, мой дорогой Декстер. А если Дебору ранил не он, значит, он невиновен. И я совершил очень большую ошибку. Но, с другой стороны, мне-то какое дело? Декстер делает, что должно, с теми, кто вполне этого заслуживает. И по одной единственной причине – благодаря обучению у Гарри. А уж темному пассажиру вообще все равно с кем. Он согласен на кого угодно. Наш путь – всего лишь ледяная логика ножа, который научил меня Гарри. Однако от мысли о возможной невиновности Данчевича просто голова шла кругом. Коултер снова бросил жеванную собачечку в мусор и снова промахнулся. «И где ж тогда второй?» – спросил он. «Не знаю», – ответил я. «Я ж действительно не знал. Но теперь ужасно хотел это выяснить». Мои коллеги очень часто жалуются на хандру, а я всегда считал себя счастливчиком, благословляя собственную неспособность дать приют какой-то хвори со столь неаппетитным названием. Однако сегодня, последние несколько часов рабочего дня, нельзя было характеризовать иначе, как хандра. Декстер, рыцарь сияющего ножа, демон ночи, доблестный, догадливый, бездушный, хандрил. Я сидел за столом и гонял туда-сюда скрепки. Ох, если б только с такой же легкостью удалось выкинуть картинки из памяти. Дебора падает, я бью ногой в затылок Данчевича, взмах ножа вверх, пила опускается вниз. Хандра, как глупо и как стыдно. Ладно, строго говоря, Данчевич был невиновен, как бы невиновен. Я совершил одну дурацкую ошибку. Ну, большое дело. В конце концов, никто не идеален. К чему притворяться? Неужто я стану изображать раскаяние в том, что оборвал невинную жизнь? Нелепо. Да и коли уж на то пошло, разве такую невинную? Данчевич развлекался с мертвыми телами. Причинил городскому бюджету и туристической отрасли нашего штата убытков на миллионы долларов. Полным-полно других людей в Майами с удовольствием прикончили бы этого типа, лишь бы только все это прекратить. Я ведь никогда не притворялся, будто обладаю хоть какой-то истинной человечностью. И уж, конечно, никогда не уговаривал себя, что делаю все правильно. Лишь на том основании, что мои приятели по играм вылеплены из того же теста. Я всегда подозревал, что в мире без меня жилось бы много лучше. И обратите внимание, я, собственно, и не надеялся улучшить мир. Мне хотелось удержаться здесь как можно дольше, потому что после смерти либо все навсегда исчезнет, либо Декстер ждет теплый сюрприз. Даже и не знаю, что тут выбрать. В общем, не было у меня никаких иллюзий относительно самооценки. Я делал свое дело и не ждал благодарностей. Однако с самого первого раза действовал по правилам, которые установил святой Гарри, мой практически идеальный приемный отец. А в этот раз я правила нарушил. И по непонятным мне самому причинам почувствовал, что заслуживаю поимки и наказания. И все никак не получалось убедить себя, что эти ощущения нормальны и полезны. В общем, я боролся с хандрой до конца рабочего дня. А после, так и не дождавшись прилива сил, поехал в больницу. В пробках настроение мое тоже не улучшилось. Машины двигались слишком как-то механически, без истинной убийственной ярости. Какая-то тетка меня подрезала и кинула в мое лобовое стекло половинку апельсина. Потом мужик на фургоне пытался оттереть меня в кювет. Но они делали это все как-то машинально, как бы без души. Когда я вошел в палату к Деборе, Чацкий спал на стуле и храпел так громко, аж стекла дребезжали. Так что я посидел немного один, наблюдая, как у Деборы вздрагивают веки. Может, это хороший признак, свидетельствующий о том, что пациентка пошла на поправку? Интересно, как Дебора воспримет мою незначительную ошибку, когда придет в себя. Учитывая, как она себя вела со мной до ранения, вряд ли стоит ждать особого понимания. А может, Деб и не узнает, что я сделал? Ну, чего там? Ведь до недавних пор мне удавалось скрывать вообще все-все. Хотя сейчас мне почему-то было все равно, не легче. В конце концов, я старался ради нее, помимо всего прочего. Я впервые действовал из благородных побуждений. И вышло так плохо. Из моей сестры получился неважнецкий темный пассажир. Деп шевельнула рукой, едва заметно, и вдруг распахнула глаза, чуть приоткрыла рот и на секунду в самом деле сосредоточила взгляд на мне. Я склонился над сестрой, и она на меня посмотрела, а потом ее веки снова медленно опустились. Ей постепенно делалось лучше, она обязательно поправится. Может, на выздоровление уйдут не дни, а недели, но рано или поздно Дебора встанет с этой жуткой больничной кровати, вернется к работе. И тогда как она поступит со мной? Я уже заранее предчувствовал неладное для нас обоих. Ведь, как я понял, оба мы до сих пор существовали под взглядом Гарри. Уж кто-кто, а я наверняка знал, что сказал бы мне в этой ситуации сам Гарри. Он сказал бы, что так нельзя, так неправильно, что он не так устроил жизнь для Декстера. Гарри всегда возвращался домой после работы со счастливым лицом. Вряд ли он, конечно, был по-настоящему счастлив, но всегда показывал радость. И это стало для меня одним из первых очень важных отцовских уроков. Держи лицо в соответственной ситуации. Казалось бы, такая очевидная мелочь, правда? Однако жизненно необходимый навык для подрастающего чудовища, постепенно понимающего свою непохожесть на других людей. Помню, как-то раз я сидел на огромном баньяне у нас во дворе, потому что, честно говоря, все наши соседские дети просиживали на деревьях, даже вырастая из того возраста, который можно было бы считать оптимальным для древолазания. Отличное, удобнейшее дерево баньян, широкими горизонтальными ветвями, этакий клуб для любого человека, не достигшего 18 лет. Итак, сидел я на дереве, пытаясь сойти за нормального человека в глазах соседей. Я был как раз в том возрасте, когда все начинает меняться. И уже успел заметить, что меняюсь совсем иначе, чем другие. С одной стороны, меня, в отличие от остальных мальчишек, не поглощали целиком и полностью попытки заглянуть под юбку к Бобби Гелбер, когда та коробкалась на дерево. А с другой, когда темный пассажир принялся нашептывать мне свои черные мысли, я осознал, что эта сущность присутствовала во мне всегда, только до сих пор не разговаривала. И вот теперь, когда мои сверстники начинали тайком почитывать порнушку, эта сущность наполняла мои сны картинками совсем другого плана. В стиле ежемесячника «Вивисекция». Хотя образы, являвшиеся мне, поначалу тревожили и пугали, со временем они начинали казаться все более и более нормальными, неизбежными, желанными и, наконец, необходимыми. Другой голос, не менее громкий, твердил мне, что это неправильно, это дико, это очень опасно. И по большей части между голосами наступала ничья, а я ничего не делал, лишь мечтал, как все мальчишки моего возраста. И вот в одну чудесную ночь две мои шепчущие армии сошлись вместе. Я тогда заметил, что собака Гелберов по кличке Бенди мешает маме спать своим непрерывным лаем. И это плохо. Мама умирала от неизлечимой таинственной хвори, которая называлась лимфома. И ей требовался крепкий сон. И мне пришло в голову, что помочь маме, дать ей поспать, было бы очень хорошо. И оба голоса согласились, что это так. Один, впрочем, не слишком охотно, но зато второй, тот, что более темный, с такой готовностью согласился, что даже закружилась голова. Получилось, что на путь Декстера вывела брехливая псина Бадди. Конечно, вышло все неуклюже, гораздо более грязно, чем я рассчитывал, но вместе с тем, ах, как же хорошо и правильно, и необходимо. В последующие месяцы я проделал еще несколько небольших экспериментов, тщательно планируя место, более аккуратно выбирая себе друзей для новой игры. Ведь даже в жаркую пору самопознания я понимал, что если бы исчезли все домашние питомцы в округе, кто-нибудь неизбежно начал бы задавать вопросы. Впрочем, тут бездомная животина, там велосипедная экскурсия в другой район. Каким-то образом юному Люку Вейдеру все сходило с рук. Я мало-помалу научался счастью быть собой. И, кстати, поскольку я чувствовал сильную привязанность к этим скромным экспериментам, то закапывал их результаты поблизости, за кустиками на заднем дворе. В то время все казалось мне таким невинным и чудесным, и мне так хотелось иногда вернуться, посмотреть на куст и согреться теплым отблеском воспоминаний. Но первую свою ошибку я уже допустил. В тот беспечный день я сидел на баньяне и наблюдал за Гарри. Отец припарковал машину, вышел и остановился. И лицо у него было рабочее. Этакая гримаса. Я все перевидал, и мне тут мало что понравилось. Он надолго застыл у машины с закрытыми глазами и так стоял, не делая вообще ничего, только вдыхая и выдыхая. А когда открыл глаза, на лице у него сделалось выражение «Я дома и очень этому рад». Тогда я соскочил с дерева и подбежал к нему. «О, Декстер!» – обрадовался он. «Как дела в школе?» Конечно, ничего особенного в школе не было, как и всегда, но я уже научился отвечать как положено. «Хорошо, мы изучаем коммунизм». Гарри кивнул. «Это важно знать. Столица России?» «Москва. А раньше был Санкт-Петербург». «Да неужели?» – удивился отец. «А зачем поменяли?» Я пожал плечами. «Они теперь все атеисты. Им не положено иметь Санкт что-нибудь, поскольку ни в каких святых они больше не верят». Гарри приобнял меня за плечи, и мы пошли к дому. «Это не весело должно быть», — заметил он. «А ты разве не боролся с коммунистами?» — спросил я, не решаясь произнести желанное «убивал». Гарри кивнул. «Верно. Коммунизм – это угроза нашему образу жизни, поэтому важно его победить». Мы подошли к двери, и отец легонько подтолкнул меня внутрь к аромату свежего кофе, которым Дорис, моя приемная мама, непременно встречала Гарри с работы. Дорис еще была не так больна и ждала его в кухне. Дальше они проделали свой ежедневный ритуал, состоявший из кофепития и негромкой беседы. Этакая картинка совершеннейшей семейной идиллии, которую я бы сразу позабыл, если бы не кое-что еще в тот вечер. Дорис легла. В последнее время она стала ложиться спать все раньше и раньше, по мере того, как рак прогрессировал, и ей требовалось принимать все больше обезболивающих лекарств. Мы с Гарри и Деборой, как обычно, устроились перед телеком. Смотрели какую-то комедию, точно не помню. Их тогда много всяких показывали. И все однотипные, и в серии про смешные нацменьшинства или белого человека. Казалось, единственная цель этих передач заключалась в том, чтобы показать нам, какие мы на самом деле похожие, несмотря на наши незначительные отличия. Я все ждал хоть намека и на мою причастность к остальным. Но ни Фредди Принц, ни Рэтл Фокс никогда не бросались с ножом на соседей. Впрочем, остальным, похоже, передача нравилась. Дебора хохотала вовсю. У Гарри на лице играла довольная улыбка. А я усиленно старался держаться незаметно среди всего этого веселья. Во время финальной сцены развязки, когда нам вот-вот предстояло узнать, насколько мы все похожи, и пасть друг другу в объятия, в дверь позвонили. Гарри слегка нахмурился, но поднялся с дивана и пошел открывать, одним глазом посматривая в телек. Поскольку я уже догадался, чем закончится кино, а нарочитые объятия меня особенно не трогали, я стал наблюдать за Гарри. Он включил уличное освещение, посмотрел в глазок и распахнул дверь. «Гус», — удивленно сказал он, — «входи». Гус Ригби был старейшим другом Гарри по службе. Они были свидетелями друг у друга на свадьбах. Потом Гарри стал крестным отцом у дочери Гуса, Бетси. После развода Гус по праздникам частенько гостил у нас в доме, хотя теперь пореже, с тех пор, как Дорис заболела, и всегда приносил йогуртовый пирог с лаймом. Но сейчас видок у него был не особенно праздничный, и никаких гостинцев он не принес. Он был злой и измотанный, и сказал только: «Поговорить надо». «О чем?» – спросил Гарри, держа дверь нараспашку. И гус рявкнул: «Отто Вальдес на свободе!» Гарри уставился на друга. «Как он умудрился выйти?» «А, это все его адвокат», — объяснил гус. «Твердит про превышение полномочий». Гарри кивнул. «Ты его знатно потрепал, гус, вообще-то». «Он детей насиловал», — возмутился гус. «Что мне с ним прикажешь, целоваться, что ли?» «Ладно, ладно», — произнес Гарри, закрыл дверь и запер на замок. «О чем ты хочешь поговорить?» «Он теперь за мной охотится. Телефон звонит, а там молчат, только дышит в трубку. Но я точно знаю, это он. И еще мне под дверь записку сунули». «А что лейтенант сказал?» Гус покачал головой. «Я сам хочу все сделать. Частным порядком, так сказать. И хочу, чтобы ты мне помог. Такие удивительные совпадения бывают только в настоящей жизни». Кино закончилось взрывом хохота с экрана буквально в тот самый момент, когда гус договорил свои слова. Дебора тоже рассмеялась и, наконец, повернулась взглянуть, кто пришел. «Привет, дядя гус», — сказала она. «Здорово, Дебби», — отозвался он. «Ты хорошеешь с каждым днем». Деб насупилась. Моя сестра уже тогда стеснялась собственной красоты. «Спасибо», — буркнула она. «Идем на кухню». Гарри взял гуса за локоть и повлек прочь. Я отлично понимал, что отец тащит гостя на кухню для того, чтобы мы с Деборой не услышали, о чем они будут говорить. И вполне естественно, от любопытства мне еще сильнее захотелось их подслушать. В общем, поскольку Гарри не сказал мне явно «сиди тут и не подслушивай», да и вообще, какое же это подслушивание? Короче, я как бы ненароком встал с дивана и пошел по коридору в сторону ванной. Потом остановился, оглянулся. Очередная передача уже целиком поглотила Дебору, так что я скользнул в затененный уголок коридора и стал слушать. «В суде решат», — говорил Гарри. «Уже дорешались, блядь», — выкрикнул гус. Я в жизни не слышал, чтоб он вот так сердился. «Ты чё, Гарри, сам не знаешь, что ли?» «Нельзя творить самосуд, гус». «А может, и зря, что нельзя». Повисла пауза. Хлопнула дверца холодильника. Со щелчком открыли банку пива. «Слушай, Гарри», — наконец промолвил гус, — «мы давно с тобой копы». «Ну да, уже скоро 20 лет». «Ага, вот-вот. Так неужели ты никогда не задумывался, что система иногда попросту не работает, и что самые большие говнюки ухитряются избежать тюрьмы и снова выходят на улицы, а?» «Конечно, думал, но это не значит, что у нас есть право». «А у кого? У кого тогда есть право, Гарри? У кого, если не у нас?» Опять долгая пауза. Наконец Гарри заговорил очень тихо. Мне пришлось напряженно вслушиваться, чтобы разобрать слова. «Ты не был во Вьетнаме. А я там понял, что некоторые убивают хладнокровно, а остальные так не могут. Большинство не могут. Это плохо». «В смысле? Ну, в смысле, ты со мной согласен, но сам убивать ты не сможешь». «Ну, Гарри, уж кто-кто, а Отто Вальдес полностью заслуживает, чтобы...» «Ты что тут делаешь?» — раздалось у меня над духом шипение Деборы. Я отпрыгнул так резко, что стукнулся лбом о стенку. «Ничего. Хорошенькое место выбрал, чтоб ничего не делать», — заметила сестрица. И поскольку отступать она не собиралась, я понял, пора назад в наш мирок телезомби. Я успел услышать вполне достаточно, чтобы догадаться, о чем речь, и был прям-таки очарован. Милый, замечательный дядюшка гус хотел кого-то убить, к тому же с помощью Гарри. В голове у меня все смешалось от возбуждения. Я лихорадочно искал способ убедить их взять меня с собой. Ну, помочь или хотя бы просто посмотреть. Что в этом плохого? Это же практически гражданский долг. Но Гарри отказался помогать Гусу, и вскоре Гус ушел. Гарри вернулся к телевизору, ко мне и Тэп, и следующие полчаса пытался изобразить на лице радость. А два дня спустя обнаружили тело дяди Гуса. Сначала его явно пытали, а потом изувечили и обезглавили. Еще через три дня после этого Гарри обнаружил мое маленькое мемориальное кладбище домашних животных под кустами в нашем дворе. Следующие пару недель я то и дело ловил на себе его взгляд. А через три недели, после того, как дядя Гус встретил свою преждевременную кончину, мы с Гарри отправились в тот самый пеший поход. И несколькими простыми предложениями, начинающимися со слов «Сынок, ты не такой, как все», Гарри изменил мою жизнь навсегда. Его план, его задумка для Декстера, его превосходно разработанная, здравая и разумная дорожная карта, с помощью которой я могу чудесным образом навсегда стать собой. И теперь я оступился на пути. Сделал незначительный, но опасный крюк в сторону и буквально видел, как отец качает головой и смотрит на меня своими ледяными голубыми глазами. «Придется нам упечь тебя за решетку», — сказал бы мне теперь Гарри. Чацкий всхрапнул как-то особенно громко, и я очнулся. Храп был настолько оглушительный, что даже медсестра просунула в палату голову и, осмотрев гудящие механизмы, с подозрением на нас покосилась, как будто мы нарочно издавали непотребные звуки, чтобы создать помехи приборам. Дебора чуть дернула ногой, едва заметно, словно в доказательство того, что все еще жива. И я вытащил себя из глубин памяти. Кто-то где-то был по-настоящему виновен в том, что вонзил нож в мою сестру. Остальное не важно. Но кто это сделал? Это недоработочка с моей стороны. Придется найти и аккуратненько обстричь неопрятный выпивающийся кончик. Затем постучалась еще одна мыслишка. Я попытался отогнать ее, но мысль то и дело возвращалась, виляла хвостом и настойчиво ластилась. А когда я все же ее приласкал, показалась даже вполне разумной. Я закрыл глаза и попытался вновь проиграть всю сцену нападения. Дверь распахивается, больше уже не закрывается. Вот Дебора показывает свой значок, падает, дверь по-прежнему открыта. Я тем временем подбегаю к сестре. Выходит, внутри спокойно мог стоять кто-то еще и наблюдать. То есть где-то в городе есть еще какой-то человек, который запомнил, как я выгляжу. Второй, как и предполагает детектив Колтер. Немного обидно признавать, что этот слюнявый идиот способен на здравую догадку. Впрочем, Исаак Ньютон не отверг гравитацию лишь потому, что яблоко лишено интеллекта. К счастью для моего самоуважения, я был на шаг впереди Коултера, поскольку мне, пожалуй, уже известно, как зовут этого гипотетического второго. Мы собирались расспросить некоего Брэндона Вайса по поводу его угроз в адрес управления по туризму, но почему-то напоролись на Данчевича. Они могли жить вдвоем. Еще один коротенький поезд допыхтел до станции. Арабель, уборщица из ресторана у Джо. Она ведь заметила двух голубых туристов с камерами. А я видел двух подходящих под описание пареньков в эльфийских садах и тоже с камерами. Они снимали толпу. И потом в управлении по туризму прислали видеосъемку с места преступления. Неплохое начало. Я даже порадовался. Есть надежда, что к кибердекстеру со временем вернутся все его мыслительные способности. И как бы в подтверждение мне пришла в голову мысль. Сделаем шаг вперед. Допустим, что наш гипотетический Вайс отслеживал эту историю в новостях, что весьма вероятно. И, следовательно, он знает, кто я такой. И, скорее всего, считает меня чрезвычайно достойным собеседником. Строго в декстерском смысле этого слова. Или декстеринском. Пожалуй, это я напрасно. Мысль получилась малоаппетитной и никак не способствовала добродушному расположению духа. Получается, мне придется либо успешно защититься, когда враг появится, либо поднять лапки. В любом случае, на выходе грязь, труп и широчайшая огласка, к тому же связанная с моей тайной личностью. Дневным Декстером, чего я по мере возможности хотел бы избежать. Вывод прост. Я должен найти его раньше. Никаких проблем. Всю свою сознательную жизнь я практиковался в поиске с помощью компьютера. Фактически именно эта моя способность и привела к тому, что мы сейчас с Деб оказались в заднице. Даже чувствовалась определенная симметрия в том, чтобы выбраться из ситуации посредством той же самой способности. Значит, за работу. Труба зовет. Пора к верному компьютеру. И в этот момент все стало вдруг происходить одновременно. Как всегда, когда я чувствую готовность к решительным действиям. Только я набрал в грудь воздуха, готовясь встать со стула, как Чацкий распахнул глаза и начал. «Ага, здорово, парень. Мне тут врачи сказали...» Его прервал звонок моего мобильного телефона. Только я хотел ответить, как в комнату вошел врач, говоривший что-то двум интернам, семенившим за ним по пятам. А потом, скоропалительной сумятицы всех этих звуков, я услышал голос в телефоне, одновременно с голосами Чацки и врачей. В очередной раз порадовался тому, что отличаюсь от нормальных людей. Будь я как все, не выдержал бы этой суматохи, швырнул бы стулом во врача и с воплем бросился бы прочь из комнаты. А так я всего лишь отмахнулся от Чацки, отвернулся от докторов и сосредоточился на телефоне. «Прости, я не расслышал». «Ты нам очень нужен дома», — повторила Рита, — «если ты не слишком занят. У Коди сегодня вечером первое занятие у скаутов, а подружка Эстер, Люси, заболела свинкой. Значит, девочки туда нельзя, и кто-нибудь из нас должен с ней посидеть, понимаешь? Вот я и подумала. Или ты опять застрял на службе?» «Я сейчас в больнице». «А-а-а», — протянула Рита. «Тогда ладно. Как она? Получше?» Я обернулся и посмотрел на столпившихся врачей. Медики изучали кипу выписок, очевидно относящихся к Деборе. «Сейчас узнаем», — сказал я. «Тут как раз врачи пришли». «Ну, если... Я, наверное, могла бы... Знаешь, Эстер тоже можно взять к скаутам, если...» «Я отвезу, Конди», — перебил я. «Вот только с докторами переговорю». «Точно? Потому что, ты же знаешь, если...» «Я знаю», — соврал я. «Скоро буду дома». «Хорошо, я тебя люблю». Отключив телефон, я снова повернулся к врачам. Один из интернов приподнял веко Деборы и светил ей в глаз фонариком. Главный врач наблюдал, делая пометки. «Прошу прощения», — начал я, и он повернулся ко мне. «Да». Его улыбка показалась мне наигранной, причем гораздо менее убедительной, чем умею изображать я сам. «Это моя сестра», — пояснил я. Доктор кивнул. «Ближайший родственник. Понятно. Есть какие-то признаки улучшения?» «Ну, высшая нервная деятельность, похоже, восстанавливается. И рефлексы в норме. Заражения и лихорадки нет. Так что можно прогнозировать некоторые улучшения состояния пациентки в ближайшие 24 часа». «Это хорошо», — с надеждой сказал я. «Однако должен вас предостеречь», — возразил он со столь неубедительным выражением важности и серьезности. «Пациентка перенесла большую кровопотерю, что может привести к необратимым изменениям мозговых функций». «Но это пока еще непонятно», — уточнил я. «Да, слишком рано судить». И он энергично покивал. «Именно так». «Спасибо, доктор», — сказал я, и отошел к Чацке, который вжался в угол, чтобы освободить медикам наилучший доступ к ДЭП. «Она поправится», — заявил он мне. «Не бойся, она полностью поправится. Помнишь, я ведь дока Тейделя привез?» Он понизил голос почти до шепота. «Не хочу обижать здешних докторов, но Тейдель в миллион раз лучше. Он даже меня собрал по кусочку, а мне было куда как хуже, чем ей. У меня ведь мозг не пострадал». «Вообще-то сомнительно», — судя по его безбашенному оптимизму. А впрочем, какая мне разница? «Ладно», — сказал я. «Я загляну попозже, у меня дома кое-что случилось». «О!» — он нахмурился. «Все живы?» «Все живы, все здоровы. Я скорее за скаутов волнуюсь. Конечно, я-то просто хотел пошутить на прощание. Забавно, насколько точно порой сбываются наши такие вот досужие шутки». Занятия детского клуба, который Рита нашла для Коди, проходили в начальной школе «Золотые озера», в нескольких милях от нашего дома. Мы приехали чуть раньше времени и немного посидели в машине. Коди бесстрастно наблюдал. В школе стайками сбегались дети в голубых форменных рубашках, на вид его сверстники. Я не мешал. Немного подготовиться полезно нам обоим. Подъехало еще несколько машин. Мальчуганы в голубых рубашках устремились к зданию, предвкушая встречу. Очень приятное зрелище для человека с сердцем. Какого-то родителя все это очаровало настолько, что он стоял с камерой и снимал потоки этих вбегающих и выбегающих из школы мальчишек. Мы же с Коди просто сидели и наблюдали. «Какие все одинаковые», — тихонько проговорил Коди. «Это только внешне», — ответил я. «Ты тоже можешь научиться». Он посмотрел на меня безо всякого выражения. «Как будто форму надеваешь», — пояснил я. «И из-за внешнего сходства тебя будут считать таким же, как они. Ты тоже так сможешь?» «Зачем?» — спросил он. «Котти, помнишь, мы говорили, как важно казаться обычным человеком?» Он кивнул. «Ты научишься играть, как обычные дети. Это часть обучения». «А другая часть?» — спросил он, впервые выказывая хоть какую-то заинтересованность. Я чувствовал, как он стремится к острой ясности ножа. «Если справишься с этой как следует, тогда перейдем к другой», — пообещал я. «Но животным?» Я взглянул на мальчика, на холодный блеск голубых детских глаз и понял. Для него возврата нет. Для него одна надежда — долгое и трудное формирование. «Ладно», — сказал я, — «попробуем на животном». Коди окинул меня еще одним долгим взглядом, потом согласно кивнул, и тогда мы вышли из машины и последовали за остальными детьми в столовую. Первые несколько минут мальчишки и одна девочка шумно носились туда-сюда. Мы с Коди тихонько сидели на миниатюрных пластиковых стульчиках за низеньким столиком. Коди бесстрастно наблюдал, как все вокруг шумят, но не предпринимал никаких попыток вступить в игру. «Начнем с этого. Тут я кое-чему могу его научить. Он еще слишком юн для имиджа одинокого волка. Надо активировать его маскировку». «Ходи», — мальчик обернулся на мой голос, — «посмотри на остальных детей». Он моргнул и покрутил головой, стараясь охватить взглядом всю комнату. С минуту молча наблюдал, потом опять повернулся ко мне и тихо подтвердил. «Посмотрел. Ты видишь, все бегают и веселятся. Все, кроме тебя». «Да». «Так ты будешь выделяться», — объяснил я. «Нужно сделать вид, что тебе здесь весело». «Я не знаю, как». Ребенок был сегодня непривычно многословен. «Учись. Нужно выглядеть как все. Иначе...» «Так-так-так. Мальчик, ты чего такой грустный?» — раздался зычный голос. Массивный, назойливо дружелюбный мужчина опустился перед нами на корточки. Незнакомец с трудом вмещался в скаутскую форму, удивительно не сочетающуюся с его волосатыми ногами и огромным животом. «Ты же не стесняешься нас?» И он широко и страшно ухмыльнулся. Коди посмотрел на него, не мигая, долго-долго, так что ухмылка собеседника слегка выцвела. «Нет», — наконец ответил мальчик. «Ну что ж, это хорошо». Начальник скаутов выпрямился и отступил на шаг назад. «Он вообще-то не стеснительный», — пояснил я. «Просто сегодня немного устал». Мужчина осклабился в мою сторону, осмотрел меня с ног до головы и протянул руку. «Роджер Дойч, я тут вожатый». Вот пытаюсь со всеми немного познакомиться для начала. Декстер Морган, представился я, пожимая ему руку. А это Кодди. Дочь протянул свою лапищу и Кодди. Здорово, рад знакомству. Кодди посмотрел на руку, затем на меня. Я кивнул, и мальчик сунул свою ладошку в мясистую лапищу. «Здрасте», — сказал он. «Итак», — все не унимался Дойч, — «почему ты захотел стать скаутом, Кодди?» Кодди опять взглянул на меня. «Тут весело», — мрачно заявил он. «Это ж отлично», — воскликнул Дойч. «У скаутов всегда весело. Хотя и серьезные дела мы тоже делаем. Тут ты узнаешь много нового. Вот чему бы ты особенно хотел научиться?» «Резать животных», — ответил Кодди, и я чуть с крошечного стульчика не свалился. «Ну, Кодди...» «Нет-нет-нет, ничего страшного, мистер Морган», — возразил Дойч. «Мы часто делаем поделки. Начать можно с мыла, потом перейдем к резьбе по дереву». И он подмигнул Кодди. «Если вы из-за ножа волнуетесь, мы проследим, чтобы мальчик не порезался». Наверное, невежливо было бы ответить, что я волнуюсь вовсе не за Кодди, не за то, что ножом можно порезаться. Этот ребенок уже прекрасно знал, с какого конца браться за нож, и с ранних лет выказывал особый талант попадать точно в цель. Впрочем, я практически не сомневался, что скаутов Кодди не смогут научить вырезать животных так, как ему хочется. По крайней мере, не на начальных уровнях. Поэтому я просто ответил. «Мы обсудим это с мамой, ладно? Посмотрим, что она скажет». Дойч широко улыбнулся. «Отлично. А пока не тушуйся. Давай скорее вливайся к нам». Он кивнул мне на прощание и принялся созывать свои войска. Кодди покачал головой и что-то прошептал. «Что ты говоришь?» «Вливайся», — повторил он. «Ну, это просто такое выражение», — объяснил я. Он поднял на меня глаза и заявил. «Дурацкая». Дойч обошел всю комнату, взывая к тишине и собирая малышей. «Пора и Кодди начинать вливаться. Ну или хотя бы ногой пощупать воду». Я встал со стула и протянул руку. «Идем. Все получится». Кодди, кажется, сомневался, но все же встал, покосившись на стайку мальчишек, что обступили Дойча. Он выпрямился в струнку, сделал глубокий вдох и зашагал к остальным. Я наблюдал. Кодди осторожно протиснулся сквозь толпу, отыскал себе место и застыл там, одинокий и очень храбрый. Да, не просто будет и ему, и мне. Надо вписаться в компанию, с которой у него нет ничего общего. Волчонок попытается вырастить овечью шкуру и научиться блеять. Но стоит ему лишь раз завыть на луну, и игра окончена. А я... Мне оставалось только наблюдать и, может быть, иногда подсказывать. Я сам прошел сходный этап и до сих пор не забыл ужасную боль осознания, что все это для остальных, не для меня, и что я никогда не почувствую такие вещи, как веселье, дружба, ощущение причастности. Я помнил кошмарную неуклюжесть своих первых попыток заговорить с другими. Заговорить легко, естественно, уместно, с правильно изображенными эмоциями. Мелочь – умение смеяться, а получается неуместно, нелогично. Коди предстоит пройти через постыдное осознание того, что он иной и никогда не будет, как все остальные, а затем научиться изображать обратное. А ведь это только начало, первый легкий шаг по пути к горе. Затем все будет усложняться, запутываться, делаться болезненнее по мере встраивания, вбивания себя в придуманную жизнь. Сплошная фальшь от и до. И лишь краткие, желанные, но ах, какие же редкие мгновения острейшей, словно лезвие реальности. И я собирался передать все это Кодди, маленькому растерянному созданию. Ребенку, застывшему рядом с другими детьми и напряженно высматривающему хоть какой-то намек на свою причастность к этим другим, причастность которой никогда не случится. Есть ли у меня право толкать его в эту мучительную мясорубку лишь потому, что я сам прошел через то же самое? Если на чистоту, в последнее-то время мне это не слишком-то помогало. Путь Гарри, некогда ясный, чистый и умный, внезапно вывел не туда. Дебора, единственный в целом мире, способный понять меня человек, сомневался, что это правильно. Сомневался даже в том, что это правда. И вот теперь она лежит в реанимации, а я ношусь по городу и режу невиновных. Неужели я хочу того же для Коди? Я наблюдал, как мальчишка принимает присягу, но ответов на свои вопросы в тексте клятвы не услышал. В итоге, после встречи скаутов, домой приплелся чрезвычайно задумчивый Декстер, за которым проследовал растерянный и несколько обиженный Коди. Рита встречала нас в дверях. «Как все прошло?» – спросила она у Коди. «Нормально», – ответил он, хотя на лице его было написано совсем другое. «Все хорошо», – поддержал я чуть более убедительно. «А будет еще лучше». «Без вариантов», – тихо буркнул Коди. Рита переводила взгляд с него на меня и обратно. «Я не думаю. Коди, ты пойдешь еще?» Коди оглянулся на меня. В глазах его сверкнуло маленькое острое лезвие. «Пойду», – пообещал он матери. «Замечательно», – с облегчением воскликнул Рита. «Ведь правда? Я же знала, что пойдешь. Я знала». «Наверняка пойдет», – поддержал я. В кармане зачирикал мобильник. «Да?» «Она очнулась», – уведомил меня Чацки. «И заговорила. Я сейчас приеду». Сам не знаю, чего я ждал от больницы, а в результате не получил вообще ничего. Дебора не сидела в постели, не разгадывала кроссворды, не слушала музыку, а по-прежнему лежала без движения в компании Чацки и клёкота медицинских приборов. Он сидел в той же самой молитвенной позе, на том же самом стуле, хотя успел где-то побриться и сменить рубашку. «Здорово, парень!» – жизнерадостно воскликнул он, а я придвинул стул к постели Деборы. «Нам лучше!» Она прямо на меня посмотрела и позвала по имени. «Скоро совсем поправится». «Класс!» – ответил я. «Вряд ли способность выговорить одно короткое имя означает, что моя сестра стремительно возвращается к своему нормальному, полностью функциональному состоянию». «А что врачи сказали?» Чацкий пожал плечами. «Да, та же старая песня. Не возлагать больших надежд, пока не ясно, слишком рано судить. Высшая нервная деятельность, бла-бла-бла-бла-бла». Он импульсивно взмахнул рукой. «Но они-то не видели, как она очнулась, а я видел. Прямо мне в глаза взглянула, и я все понял. Она все та же, парень. Она все та же». «Ну что тут скажешь?» Я пробормотал что-то обнадеживающее и уселся на стул. И хотя я очень терпеливо прождал 2,5 часа, Деб так и не вскочила с постели, не бросилась делать зарядку, даже не повторила свой фирменный фокус по распахиванию глаз и вызыванию Чацки по имени. В итоге я поплелся домой спать, отнюдь не испытывая той волшебной уверенности, которая охватила Чацки. На следующее утро, явившись на службу, я намеревался сразу взяться за дело и собрать информацию о Данчевиче и его таинственном сообщнике, но едва успел налить себе чашку кофе, как меня посетил дух испорченного Рождества в обличии Исраэла Сальгеро из отдела внутренних расследований. Он неторопливо вплыл в мой закуток и безмолвно уселся на складной стул напротив. В его движениях сквозила эдакая бархатная мягкая угроза. Впору восхититься, если б он ее направил не против меня. Я смотрел на него, он смотрел на меня. Потом, наконец, кивнул и произнес: «Я знал твоего отца». Я тоже кивнул и очень храбро рискнул сделать глоток кофе, не сводя глаз с Альгьера. «Хороший коп и человек хороший», — добавил он. Говорил он спокойно и тихо, совсем как двигался, с легким намеком на акцент, присущий многим кубино-американцам его поколения. Вообще-то он отлично был знаком с Гарри и Гарри его очень ценил. Но это в прошлом, а теперь Сальеро весьма уважаемый и очень опасный следователь, и ничего хорошего от него ждать не приходилось. Пожалуй, лучше переждать. Пусть приступит наконец к делу, если он за этим явился. Я глотнул еще кофе. Вкус напитка заметно испортился с приходом Сальеро. «Я хочу прояснить максимально быстро все», — сказал он. «Уверен, вам, сестрой, волноваться не о чем». «Нет, конечно, нет», — согласился я. «Почему-то не чувствую себя успокоенным». «Может, потому что вся моя жизнь строится на скрытности? Чего уж приятного, когда профессиональный следователь заглядывает в каждую щель?» «Если что-нибудь решишь мне сказать, заходи в любое время», — предложил он. «Моя дверь всегда для тебя открыта». «Большое спасибо». Я замолчал, не зная, что добавить. Сальеро рассматривал меня еще некоторое время, потом кивнул и вышел. А я остался в одиночестве гадать, насколько сильно влипли Морганы. Только несколько минут спустя, выхлебав целую чашку кофе, я сумел выкинуть из головы мысли об этом призрачном явлении и сосредоточился на компьютере. И ждал меня чудеснейший сюрприз. Перед тем, как начать работу, я машинально заглянул в свой почтовый ящик. 2 циркуляра от начальства, требующих срочного невнимания, реклама, обещающая что-то там увеличить на несколько дюймов, и письмо без заголовка, которое я чуть было не удалил. Уже собирался отправить письмо в корзину, когда в мозгу меня что-то щелкнуло, и я застыл. Б. Вайс. Это что-то знакомое. Может, это фамилия Вайс следом за инициалом Б, как часто бывает в адресах электронной почты. Ну, тогда понятно. А если Б от Брэндон, то еще понятнее. Ишь ты какой заботливый. Сам решил мне написать. Я с интересом кликнул на письмо от Вайса, желая поскорее узнать, что он мне пишет. Но к моему великому разочарованию... Ему совершенно нечего было мне сообщить, лишь ссылка на YouTube посреди страницы, без всякого объяснения. Надо же, как интересно. Брэндон хочет показать мне свои ролики, клип любимой рок-группы, подборку сюжетов любимой телепередачи или съемки, вроде тех, что он отправил в управление по туризму. Это интересно. Я нетерпеливо дожидался, пока изображение загрузится. Внутри у меня... Там, где у людей бывает сердце. Сделалось тепло и светло. В конце концов, на экране возникло небольшое окошко медиапроигрывателя, и я нажал на кнопку воспроизведения. В первый миг темнота, затем сложилась некая зернистая картинка. Я смотрел вниз на белую плитку с неподвижной камеры, закрепленной под потолком. Та же самая сцена использовалась в ролике, присланном туристам. Я даже слегка расстроился. Я получил ссылку на то, что и так видел. Потом в камере возник темный силуэт, который волочил за собой тело. Тело Данчевича. А темный силуэт? Ну, конечно же, это Декстер. Лица моего не было видно, но сомневаться не приходилось. Спина Декстера, его стрижка за $17, темный ворот рубашки вокруг чудесной драгоценной шеи. И разочарование испарилось без следа. Ролик все же оказался совершенно новый, и мне сразу захотелось его посмотреть. Декстер из прошлого выпрямился, осмотрелся вокруг, к счастью, по-прежнему не показываясь лицом к камере. Молодец. Затем вышел из кадра и пропал. Тело в ванной задергалось. Декстер снова появился, поднял пилу. Темнота, конец. Несколько минут я просидел молча, ошарашенно, в ступоре. Кто-то вошел в лабораторию, открыл шкафчик, снова закрыл, ушел. Звонил телефон, я не отвечал. Я. Это я. Прямо там, на сайте YouTube. Во всей красе цветного и слегка зернистого видео. Довольный Декстер в диких декорациях, звезда любительского кино. Улыбнись в объектив, Декстер. Помаши благодарным зрителям. Мне никогда особенно не нравились домашние видео, а уж это в особенности не понравилось. Однако никуда не денешься. Меня не только запечатлели на камеру, но и выложили на сайт. Просто в голове не укладывалось. Мысли кружили по кругу, подобно пленке на бобине. Вот он я, невероятно, но факт. И нужно что-то с этим делать, только что. Все интереснее и интереснее, ведь правда? Очевидно, где-то за трубами в ванной была запрятана камера. Вайс и Данчевич пользовались ей для своих оформительских проектов, а когда появился я, она так и висела на прежнем месте. А значит, Вайс был где-то рядом. Хотя нет, вовсе не обязательно. Сейчас до нелепости просто подсоединить камеру к сети и наблюдать с монитора. Он мог находиться где угодно, откуда угодно получить видеоролик и переслать потом мне. Драгоценному, анонимному мне. Скромнейшему Декстеру, труженику из тени. Не рвущемуся к славе за свои хорошие дела. Но, разумеется, в разгаре чудовищной шумихи в прессе по поводу всей этой истории, включая нападение на Дебору, мое имя наверняка где-то было упомянуто. Декстер Морган. Непритязательный эксперт-криминалист, брат пострадавший. Единственная фотография, единственный сюжет в вечерних новостях. Он меня опознал. В животе похолодело. Ему не составило ни малейшего труда выяснить, кто я и что я. Я слишком долго был большим умником. Со временем привык, что других хищников в джунглях нет. И забыл, что пока тигр в лесу один, охотник легко может выследить его по следу. И выследил. Проследил за мной до самого логова. Снял, как Декстер развлекается. Палец машинально дернулся на кнопки, и я еще раз посмотрел кино. По-прежнему я. К счастью для всех заинтересованных лиц, под коими я подразумеваю себя, в конце концов я расслышал тихий и невозмутимый голосок в глубине моего некогда полезного мозга, который вот уже несколько минут повторял: «Спокойно, Декстер, спокойно». Я сделал глубокий вдох. Пусть кислород поможет мыслительному процессу. У меня проблема. Еще какая. Но, как и у любой другой проблемы, у нее имеется решение. Решение, лежащее в области двух блистательных способностей – розыск людей и вещей при помощи компьютера, а затем избавление от них. Так что все даже к лучшему. Видео в инете – замечательно. Мне же работы меньше. Я даже почти что-то почувствовал, как будто бы радость. Пора воспользоваться логикой, взяться за проблему со всей мощью бесстрастного биокомпьютера Декстера. Ну, во-первых, что ему надо? Зачем он это сделал? Очевидно, ожидал какой-то от меня реакции, но какой? Очевиднее всего, жаждал мести, ведь я убил его друга, партнера, может, любовника. Неважно. Он давал мне знать. Ему известно, что это сделал я. Причем отправил ролик мне, а не кому-нибудь еще, кто, вероятно, принял бы меры. Кому-нибудь вроде детективу Коултера. Следовательно, это вызов лично мне. Что-то, что он не собирается выносить на люди, по крайней мере, пока. Вот только он уже вынес, он повесил на YouTube. И теперь лишь вопрос времени, когда на видео наткнутся. Значит, он играет роль фактора времени. И что же он говорит? Отыщи меня, пока тебя не отыскали. Пока логично, а дальше? Решающий поединок в духе Дикого Запада, дуэль на пилах. Или ему главное просто преследовать меня до тех пор, пока я не допущу ошибку, или пока ему не наскучит, и он не отправит ролик в вечерней новости. Даже менее сообразительные создания на моем месте узнала бы, что такое паника. Впрочем, Декстер вылеплен из крутого теста. Враг хочет, чтобы я попробовал его найти. И если я хотя бы в половину так хорош, как разрешает мне признать моя скромность, я отыщу его так быстро, как ему и не снилось. Вайс намерен поиграть? Отлично, я с ним поиграю. Вот только играть мы станем по правилам Декстера, а не его собственным. Начнем сначала. Это выражение всегда было моим девизом. Наверное, в силу своей полнейшей бессмысленности, конце концов, откуда еще начинать, если не сначала, верно? Однако клише существует в помощь слабоумным, а не ради фактического смысла. Поскольку в настоящий момент я испытывал некоторое разжижение мозга, я слегка утешался этой мыслью, пока изучал полицейское досье на Брэндона Вайса. Ничего особенного. Неоплаченный штраф за неправильную парковку, да жалоба на него от управления туризма. Ничего выдающегося. Ни предписаний, ни особых удостоверений, ни разрешения на скрытное ношение оружия или мотопилы, коли уж на то пошло. Местом его проживания значился тот адрес, который я и так уже знал. Тот дом, где ранили Дебору. Поискав еще немного, я раскопал один прошлый адрес в Сиракузах, штат Нью-Йорк. Еще раньше жил в Монреале. Быстрая проверка подтвердила, что Вайс по-прежнему гражданин Канады. И никаких подсказок. Вообще-то я ничего и не ожидал, но работа и мой приемный отец приучили меня к тому, что добросовестная проверка порой приносит плоды. И то было лишь начало. Следующий шаг. Поиск адреса электронной почты Вайса оказался чуть сложнее. При помощи кое-каких немножко противозаконных манипуляций я залез в список подписчиков интернет-провайдера AOL. Тот же самый адрес в квартале дизайнеров был указан в качестве его домашнего, однако здесь имелся и номер мобильного телефона. Я записал, потом проверю, если понадобится. Больше ничего полезного не нашлось. Ну что ж, без труда не вытащить и рыбку из пруда. Еще одно пленительно тупое клише. Но в самом деле, что значит какая-то там ловля рыбы, допустим, по сравнению с умением дышать? В конце концов, дышать-то все почти умеют без труда. Полагаю, большинство исследователей согласятся, что уметь дышать гораздо полезней, чем уметь рыбачить. На сайте сотового оператора будут практически те же данные, что в документах интернет-провайдера. Впрочем, не исключено, что мне удастся запеленговать местоположение самого мобильного телефона. Я как-то проделывал этот фокус, когда почти совсем чуть было не спас сержанта Доукса от хирургической коррекции. Но сначала я снова зашел на YouTube. Безо всякой на то причины. Может, мне просто хотелось еще раз взглянуть на самого себя, запечатленного в минуты отдыха и расслабления. Ведь раньше-то я никогда такого не видывал и даже не ожидал увидеть. Декстер в деле. Первый и единственный. Я снова пересмотрел видеоролик, любуясь собственным изяществом и естественностью. Какой прекрасный образчик стиля этот взмах пилы на камеру. Мне следует почаще сниматься. И тут в мой постепенно пробуждающийся мозг пробилась новая мысль. Под видеофрагментом был подсвечен электронный адрес. Вообще-то я не очень разбираюсь в YouTube, однако знаю, что подсвеченные ссылки можно открывать. Я кликнул, и монитор почти тотчас же осветился оранжевым. Я попал на чью-то личную страничку. Огромные пылающие буквы поверх страницы гласили «Новый Майами». Я прокрутил страничку вниз до окошка с надписью «Видео 5» и нескольких миниатюрных иконок в столбик. Сюжет, анонсированный моей спиной, стоял под номером 4. Стараясь действовать методично, а не просто в очередной раз пересматривать захватывающий ролик, я кликнул на первую иконку, искривленное отвращением мужское лицо. Включился видеофрагмент. На экране снова загорелся заголовок «Новый Майами номер 1». Очень красивый кадр. Закат на фоне пышной тропической растительности. Несколько превосходных орхидей, стайка птиц опускается к озеру. Затем камера отъезжает назад и показывает тело, которое мы обнаружили в эльфийских садах. Хриплый стон откуда-то сбоку и полузадушенный шепот. «Ох, Господи!» Чьи-то спины, потом страшный дикий вопль, до странности знакомый вопль. Я даже удивился, нажал на паузу, отмотал чуть назад, прослушал еще раз. Теперь догадался. Такой вопль звучал и в первом видеоролике, в том, который мы смотрели в управлении по туризму. По каким-то своим странным причинам Вайс и здесь использовал тот же самый вопль. Может быть, в целях повышения узнаваемости бренда? Типа как у Макдоналдс, всегда одинаковый клоун. Я снова включил ролик. Камера двигалась, показывая толпу на парковке в эльфийских садах. Выхватывала лица, ошеломленные, выражающие омерзение или попросту любопытство. Изображение завертелось. Выразительные лица выстроились в отдельных квадратиках на фоне тропического заката, а сверху огромными буквами «Новый Майами. Единение с природой». Ну, во всяком случае, теперь развеялись все мои томительные сомнения по поводу виновности Вайса. Почти наверняка в оставшихся видеофрагментах будут показаны остальные его жертвы в сочетании с откликами толпы. Однако я решил проверить все досконально и посмотреть по порядку все 5 роликов. Вот только... Подождите-ка секундочку. Здесь должно быть только 3 сюжета. По одному на каждое из обнаруженных нами мест преступлений. Еще один для выступлений Декстера. Получается 4. А еще один откуда? В лаборатории что-то загремело, и Винс Мацуока жизнерадостно заорал. «Ау, Декстер!» Я торопливо свернул окно браузера. Не то чтобы из ложной скромности не хотелось показывать Винсу мою великолепную актерскую игру, мне было бы, наверное, слишком сложно объяснять, что это вообще за выступление. И едва монитор погас, Винс уже протиснулся в мой небольшой закуток с чемоданчиком с инструментами. «Чего ты телефон-то не берешь?» «Наверное, в уборную выходил». «Нашел, куда убраться», — хмыкнул он. «Идем». «Есть работка». «А что стряслось?» «Не знаю, но копы там чуть ли не в истерике бьются», — отозвался Винс. «Что-то там в Кендале». «Ну, конечно, в Кендале всегда творятся всякие страсти, но они редко требуют профессионального вмешательства. Полагаю, мне следовало бы проявить больше любопытства, но я все еще был рассеян из-за того, что обнаружил собственную нежеланную славу и страшно хотел посмотреть остальные ролики». Что же окажется в последнем сюжете? Я ехал с Винсом на место происшествия, обмениваясь с ним любезностями, а сам гадал, что Вайс мог бы раскрыть в этом последнем, еще не просмотренном мной ролике. Поэтому я неподдельно удивился, когда увидел, куда мы приехали. Винс въехал на парковку и заглушил двигатель. Это большое здание я уже видел раньше, буквально накануне, когда возил Коди в скаутский клуб. Мы только что приехали в начальную школу «Золотые озера». Это наверняка случайность. Людей то и дело убивают даже в начальных школах. Думать, что это не просто одно из забавных совпадений, придающих жизни соль, значило бы поверить, что весь мир вращается вокруг Декстера. В каком-то ограниченном смысле, конечно, именно так и есть, но ведь не буквально же. Потрясенный и немного растерянный, я пошел за Винсом, прошел под желтую ленту полицейского ограждения, туда, где было обнаружено тело. По мере приближения к тщательно охраняемому месту расположения трупа во всей его красе, я все отчетливее слышал странное какое-то дурацкое посвистывание. И, наконец, догадался, что звук издаю я сам. Потому что, несмотря на полупрозрачную пластиковую маску, приклеенную к лицу жертвы, несмотря на зияющую дыру в животе, набитую всякими скаутскими штуками и деталями униформы, несмотря на совершенную невероятность подобного поворота событий, я уже с 10 футов узнал Роджера Дойча, скаутского вожатого Кодди. Тело было усажено возле черного хода, того, что использовали как запасной выход из школьной столовой и лектория. Одна из официанток обнаружила труп, когда вышла на улицу покурить. Ее пришлось напичкать успокоительными, и, быстренько взглянув на тело, я очень хорошо понял, почему. После более детального осмотра мне и самому, пожалуй, не помешали бы успокоительные. На шее у Роджера Дойча висел свисток. Внутренности были извлечены, а полость заполнена всякой всячиной. Детской скаутской формой, учебной книжкой с картинками и некоторыми другими предметами из скаутского обихода. Я также заметил торчащую наружу рукоять топора и карманный ножик с логотипом скаутского отряда. А когда наклонился поближе, то разглядел и зернистую фотографию, напечатанную на листе обычной белой бумаги, с надписью крупными черными буквами «Готовься». Изображение представляло собой мутный фотоснимок, сделанный с приличного расстояния. Несколько детей и один взрослый входят в это самое здание. Я узнал и взрослого, и ребенка. Это был я и Кодди. Очень знакомая детская спина, не перепутаешь. Смысл сообщений не спутать тоже. Какой странный момент. Я опустился на колени на асфальт, смотрел на мутную, нечеткую фотографию самого себя рядом с Кодди и гадал, смогу ли я забрать листок незаметно. Прежде я никогда не фальсифицировал улики. Но, с другой стороны, я прежде в них никогда и не фигурировал. Ведь это, очевидно, предназначено для меня. Готовься. И фотография. Угроза, вызов. Я знаю, кто ты. И знаю, как тебя достать. Я уже близко. Готовься. А я не был готов. Я до сих пор не знал, где может прятаться Вайс. Не знал, что и когда он предпримет в качестве следующего шага. Однако прекрасно видел, что противник меня опередил и вместе с тем серьезно поднял ставки. Новая жертва – это уже не какой-то там неопознанный труп. Вайс сам убил Роджера Дойча, а не просто изукрасил тело. И жертву он себе выбрал тщательно, расчетливо, специально, чтобы подобраться ближе ко мне. Фотография добавила всей этой истории дополнительные измерения. Она как бы говорила от имени Вайса. Я могу достать тебя, могу и Кодди. Или просто могу всем раскрыть твою, нам обоим известную сущность. Кроме всего прочего, я наверняка знал, если меня раскроют и бросят за решетку, у Кодди не останется никакой защиты против Вайса. Я всматривался в фотографию, раздумывая, сможет ли кто-то опознать на ней меня и нужно ли ее забрать. Но так и не успел прийти к какому-то решению, потому что ощутил на лице легкий взмах невидимого черного крыла и почувствовал, как вздыбились волосы на загривке. Темный пассажир. Он до сих пор вел себя очень тихо, лишь время от времени довольствуясь ленивой ухмылкой и не предлагая никаких осмысленных комментариев. Однако теперь его совет сделался мне вполне понятен. Он прозвучал, как эхо слов на фотографии. «Готовься». Ты не один. Где-то поблизости кто-то смотрит на меня, лелея черные мысли и наблюдая за мной, словно тигр за добычей. Очень медленно и осторожно я поднялся и пошел назад, к парковке. По пути я как бы ненароком озирался вокруг. Не искал ничего особенного, просто дурачок Декстер на прогулке, ничего такого. А внутри меня, под беззаботной и рассеянной улыбкой, курился черный дым. Я высматривал того, кто смотрит на меня. И нашел. В ближайшем ряду припаркованных машин на самой лучшей наблюдательной позиции стоял небольшой автомобильчик. Седан бронзового окраса. И что-то подмигнуло мне сквозь лобовое стекло. Может быть, блик солнца в объективе камеры. По-прежнему осторожно, как бы ненароком, хотя внутри меня кипела тьма, пронзая острым лезвием насквозь, я сделал шаг к машине, издалека заметил яркую вспышку и чье-то бледное личико. И между нами двумя на долгую-долгую секунду шумно взметнулись черные крылья. Затем машина завелась, рванула с парковки так, что взвизгнула резина покрышек и скрылась в толчее других автомобилей. Я помчался следом, но успел разглядеть лишь кусок номерного знака. Буквы ОГА и три цифры. Причем в середине, кажется, то ли 3, то ли 8. Ну и ладно. По буквам и описанию узнаю, на кого зарегистрирован этот автомобиль. Ну уж точно не на Вайса. Таких дураков в наше время не бывает. Ведь по всем каналам и во всех газетах без конца показывают, как работает полиция. Я простоял там целую минуту, дожидаясь, пока дикий ветер внутри успокоится и свернется аккуратным, уютным, урлыкающим клубочком. А может, очень хорошо, что Вайс такой стеснительный, что он с такой готовностью сорвался с места. В конце концов, что бы я иначе стал делать? Вытащил бы его из машины и прикончил? Или устроил бы ему арест на месте? Швырнул машину с полицейской рацией, чтобы он начал рассказывать всем про Декстера? Всем, кто хочет слушать. Нет, пожалуй, даже лучше, что он скрылся. Я его отыщу, и тогда мы встретимся на моих условиях в подходящее время, долгожданной для меня темной ночью. Я сделал глубокий вдох, налепил на лицо свою лучшую фальшивую улыбку и снова вернулся к груди украшенного мяса, бывшему скаутскому вожатому. Винс Муцуока уже скорчился над трупом, но не делал ничего толкового, лишь хмуро пялился на кучу хлама, впихнутого в пол из живота. Когда я приблизился, он поднял голову и спросил: «Как думаешь, что это значит?» «Понятия не имею. Я всего лишь делаю анализ крови. Пусть уж детективы думают, гадают, им за это платят». Винс изогнул шею и уставился на меня так, будто я заставлял его съесть его тело. «А ты знаешь, что это расследование поручено сержанту Коултеру?» «Ну, ему, возможно, платится что-то другое», — заметил я, испытав небольшой прилив надежды. «Напрасно я позабыл про эту деталь. Если Коултер за главного, можно признаться в убийстве и вручить ему видеосъемку с места событий. Он все равно исхитрится ничего не доказать». Итак, на работу я возвращался почти бодрячком. Очень хотелось поскорее засесть за компьютер и выследить Вайса. К счастью, крови на месте преступления оказалось совсем мало. Вайс, похоже, был из тех частюль, которыми я лично восхищаюсь, и делать мне почти ничего не понадобилось. Я быстро все закончил на территории школы и напросился доехать назад в управление в одной из патрульных машин. Водитель, крупный седой человек по имени Стюарт, всю дорогу болтал о спорте, и от меня поддерживать разговор явно не требовалось. За время пути я узнал кучу занимательного о приближающемся футбольном сезоне и о том, что нашей команде следовало бы делать вне сезона. К сожалению, эти лодыри умудрились снова напортачить, что, конечно же, приведет к очередным дурацким поражениям. Я поблагодарил Стюарта за поездку и полученные ценные сведения и помчался к своему компьютеру. База данных автовладельцев – один из самых основных инструментов полиции, как в жизни, так и в книжках. И сейчас я полез в нее с некоторым чувством стыда. Задача казалась уж слишком простой, совсем как в глупом кино. Разумеется, если база поможет мне найти Вайса, я уж как-нибудь переживу, что пользоваться ею – это почти как списывать. Но в данный момент искренне хотелось, чтобы ключ потребовал от меня более незаурядных действий. За 15 минут я прочесал данные на всю Флориду, отыскал 3 небольших автомобиля бронзового цвета с буквами ОГА в номерных знаках. Первый был зарегистрирован в городе Кисимии, довольно далеко от наших мест. Вторым оказался старинный «Рамблер 3». Я бы почти наверняка заметил столь выдающуюся машинку. Оставался третий – Honda 95-го года выпуска, зарегистрированная на Кеннета А. Уимбла, проживающего по адресу 98-я северо-западная улица Майами-Шорс. Довольно скромный район, относительно недалеко от дома в квартале дизайнеров, где произошло нападение на Дебору. Так что если, к примеру, полиция заявится в гнездышко на 40-й северо-западной, оттуда проще простого ускользнуть через черный ход и пройти несколько кварталов до первой незапертой машины. А что потом? Если вы Вайс, куда вы поедете на этой машине? На первый взгляд, как можно дальше оттуда, где вы ее украли. И уж, наверное, ни за что не к дому на 98-й улице, если только Вайс и Уимбл чем-то связаны. Ну, подумаешь, одолжить машину у знакомого. Я так, немного поманьячу, дружище, и верну через пару часиков. По какой-то непонятной мне причине у нас в стране не ведется государственный реестр друзей. Оказалось бы, при нынешней администрации ничего не стоит протащить такое нововведение через Конгресс. Теперь гораздо легче работалось бы. А нет, не повезло. Если эти двое в самом деле друзья-приятели, Мне предстоит это выяснять сложным способом, посредством личного визита. Только прежде посмотрим, не найдется ли что-нибудь на этого Кеннета А. Уимбла. Быстрая проверка по нашим досье показала, что у полиции на него ничего нет. Коммунальные счета оплачены, хотя счет за газ он пару раз платил с задержкой. Копнув чуть поглубже в данные по налогам, я обнаружил, что Уимбл занимается частным предпринимательством. В графе «род занятий» значилось «режиссер видеомонтажа». Ха, ну бывают, конечно, совпадения. Странные, невероятные события происходят каждый день, а мы их принимаем и лишь чешем в затылке, как деревенские простачки, попавшие в большой город, и причитаем «ну надо же». Однако данное совпадение балансировало на грани невозможного. Я преследовал писателя, оставившего за собой видеосслед, и вот теперь этот след приводит меня к профессиональному видеорежиссеру. Ну ладно, порой опытный исследователь вынужден поверить, что, пожалуй, наткнулся на нечто большее, чем просто совпадение. Я тихо-тихо прошептал себе под нос. Ага. И, по-моему, очень профессионально получилось, кстати. Уимбл был в этом как-то замешан. Он связан с Вайсом в деле изготовления и рассылки видеороликов. А тем самым, надо полагать, и в деле декорирования трупов. И, наконец, в убийстве Роджера Дойча. Значит, когда Дебора постучала в ту дверь, Вайс бросился к другому своему партнеру, Уимблу. Укрыться в его доме, позаимствовать маленький бронзовый автомобильчик и снова в бой. Хорошо, Декстер, собирайся. Мы знаем, где он. Сейчас самое время его брать, пока он не решил пропечатать мое имя и фотографию на первой странице Miami Herald. Вперед пошли. Декстер, ты тут или как? Тут, тут. Но я внезапно осознал, что мне ужасно не хватает Дебора. Именно такие вещи нам с нею следовало бы делать вместе. В конце концов, на улице день, а не вотчина Декстера. Декстер расцветает в темноте, во тьме оживает его глубинная сущность. Ну какая охота при свете? При помощи значка Деборы я мог бы действовать незаметно у всех буквально под носом, но один. Нет, я, разумеется, не нервничал, но чувствовал некоторое напряжение. Впрочем, выбора просто не было. Дебора валялась на больничной койке, а Вайс со своим милым дружком Уимблом хихикал надо мной в доме на 98-й, пока я тут скулил из-за того, что еще не стемнело. Так не годится. Вставай, вдохни, потянись. Опять вся надежда на тебя, дорогой Декстер. Поднимайся из-за дела. И я поднялся и вышел из кабинета и пошел за своей машиной, но никак не мог стряхнуть с себя странную неловкость. Это чувство витало надо мной всю дорогу, не отпускало даже в убийственном потоке машин. Что-то где-то было не так. И Декстер направлялся в самый эпицентр этого чего-то. Я продолжал свой путь, гадая, что же мне подспудно не нравится, что меня так гложет. Только ли боязнь дневного света? Или подсознание твердит мне, что я упустил нечто важное? Нечто такое, что только и ждет, как из-под тишка ударить. Слишком все хорошо связано. Последовательно, логично и правильно. Остается лишь действовать максимально быстро. Так что же мне еще надо? Да и когда у Декстера был хоть какой-то выбор? Когда вообще бывает этот выбор, если не считать редкой возможности в особенно удачный денек сделать выбор между мороженым и тортом? Тем не менее, невидимые пальцы по-прежнему щекотали мне шею, даже когда я парковался. Следующие несколько долгих минут я провел, просто сидя в машине и разглядывая улицу. Бронзовый автомобиль был припаркован прямо возле дома. Никакой груды расчлененных тел, вываленных на обочину для отгрузки. Вообще никаких признаков жизни. Просто тихий домик в самом обыкновенном районе Майами жарится себе под полуденным солнцем. Чем дольше я сидел в своей машине, заглушив двигатель, тем отчетливее чувствовал, что и сам поджариваюсь. И если проведу в заперти еще пару минут, увижу собственную поджаристую корочку. Что бы меня сейчас подспудно не тревожило, пора приступать к действиям, пока еще есть чем дышать. Я вышел из машины на жару и несколько секунд постоял, моргая от яркого света, а потом двинулся по улице. Медленным прогулочным шагом я обошел вокруг дома Уимбла, осмотрел его сзади. Ничего особенного, кустарник за заборчиком из проволочной сетки загораживал дом от взглядов из окон напротив. Я проследовал дальше, перешел через дорогу, вернулся к своей машине. Снова постоял, чувствуя, как пот заливает спину, лоб, глаза. Скоро я начну привлекать внимание. Нужно что-то делать. Подойти к дому или снова сесть в машину, уехать и увидеть самого себя в вечерних новостях. Но в голове по-прежнему пищал противный голосок, твердя, что что-то не так. Поэтому я постоял на месте еще немного и, наконец, подумал, ладно, будь что будет. Хуже нет, чем тут торчать, считая нескончаемые капли пота. Для разнообразия я вспомнил кое-что полезное и открыл багажник. У меня там был планшет. Эта штука пригодилась мне в предыдущих расследованиях, когда я изучал жизненные уклады других бесславных злодеев. И заодно галстук на резинке. Я знал по опыту, что в галстуке и с планшетом можно войти куда угодно в любое время суток, и никто ни о чем даже не спросит. К счастью, сегодня на мне была рубашка с воротником-стойкой, так что я прицепил поверх воротничка галстук, вооружился планшетом и шариковой ручкой и направился прямо к дому Уимбла. Обыкновенный мелкий чиновник что-то там проверяет. Взгляд по сторонам. Улицы обсажены деревьями, у некоторых во дворах даже какие-то фрукты растут. Отлично, значит, сегодня я инспектор Текстер из Государственной садовой инспекции. Подойду к дому под прикрытием относительно объяснимого занятия. Ну а дальше что? Удастся ли мне проникнуть внутрь и захватить Вайса врасплох? Почему-то под жаркими лучами солнца это казалось совершенно невозможным. Нет ни успокоительной темноты, ни теней, в которых можно прятаться и подбираться незаметно. Я у всех на виду, без какого-либо прикрытия. Стоит только Вайсу выглянуть в окно и узнать меня, все, игра окончена, не успев даже толком начаться. А тогда какие варианты? Тут либо он, либо я. И если я ничего не предприму, то он много чего предпримет. Для начала сдаст меня, потом нападет на Коди или Эстер, или вообще неизвестно что. Нет, без вопросов, я должен остановить его прямо сейчас, пока он не успел причинить еще больше вреда. Я выпрямил спину, готовясь действовать, и внезапно поразился неприятной мысли. Неужели вот Дебора так же воспринимает меня, как неистового дикаря, который с лютой свирепостью разит направо и налево, и оттого так расстраивалась? Потому что я казался ей неуправляемым чудовищем. И эта мысль так меня ранила, что я буквально остолбенел и лишь моргал от пота, заливающего глаза. Какая все-таки вопиющая несправедливость! Конечно, я чудовище, но не такое. Я аккуратный, вежливый, действую рассчитанно и изо всех сил стараюсь не причинять беспокойства туристам. Уж, по крайней мере, не устраиваю расчлененку на маршрутах и достопримечательностям. Как же мне заставить ее увидеть упорядоченную красоту того, что вырастил из меня Гарри? Ответ прост – никак, пока Вайс жив и на свободе. Потому что стоит только показать мою физиономию по телеку, как жизнь моя будет кончена, а у Деборы останется не больше выбора, чем у меня сейчас. День, ночь, все равно. Нужно действовать, причем правильно и быстро. Я глубоко вздохнул и перешел поближе к соседнему с Уимблом дому, внимательно рассматривая высаженные вдоль улицы деревья и царапая что-то на планшете. Никто не набросился на меня с мачете в зубах, поэтому я прошел еще немного, задержался у следующего дома, потом опять вернулся к дому Уимбла. Здесь тоже имелись подозрительные деревья, которые следовало изучить. Я их рассматривал, делал какие-то пометки, переместился ближе ко входу. Сам не знаю, чего я ждал. Шторы на всех окнах были задернуты. Я притворился, что заметил какое-то дерево на заднем дворе рядом с газовым баллоном, буквально в 20 футах от двери, и двинулся туда. Черный ход. В верхней части двери окошко без шторы, в которое легко удалось заглянуть. Затемненная кладовка, стиральная машина, щетки, швабры у стены. Я взялся за ручку и повернул очень тихо и медленно. Не заперто. Я сделал глубокий вдох и чуть из штанов не выпрыгнул, потому что из глубины дома раздался ужасный вопль. И в нем звучала такая явная мольба о помощи, что даже деликатный Декстер одной ногой почти шагнул уже внутрь дома. Но потом в моей голове чуть слышно звякнул знак вопроса. А не слышал ли я этот крик раньше? И где? И ответ явился с обнадеживающей быстротой. Тот же самый вопль, что звучал в сюжетах нового Майами от Вайса. Он записан на пленку. И, следовательно, он нужен для того, чтобы заманить меня в дом. И, следовательно, Вайс наготове. Гордиться тут особенно нечем. Однако не могу не признать, что на какую-то долю секунды я замешкался, восхитившись скоростью и частотой своих мыслительных процессов. А затем, к счастью, послушался внутреннего голоса, который пронзительно взвизгнул: «Беги, Декстер, беги!» И рванул прочь от дома, прочь со двора, буквально в последний момент заметив, как бронзовый автомобильчик исчезает в противоположном конце улицы. А затем позади меня размахнулась гигантская лапа и ударом опрокинула на землю. Из двери вырвался поток раскаленного воздуха, и весь дом Уимбла взорвался облаком пламени и градом обломков.